А что там?» — с интересом начал я, поворачиваясь, но тут же осекся, увидев висящую на крючке в ванной кожу. «Думаешь, это наши старые друзья? Если при смерти они сбрасывают свою кожу, то почему не могут при трансформации сбрасывать человеческую?» — ответила вопросом на вопрос юная охотница. «Это, конечно, не точно, но вполне вероятно. А судя по собранным данным, эти твари любят кровь магов, так что стоит искать их. Черт, те девушки живут в здании напротив», тут же вспомнил я. «Знаешь, в какой квартире?» — без особой спешки спросила девушка. «Да, узнай, нет ли здесь еще магов, а я пойду их проверю», — крикнул я ей вслед, спрыгивая с крыши, в последний момент применив теневой побег и скрывшись в тенях. Уже через пару минут я был на нужном этаже и стоял перед входом в квартиру девушек. «А, злобный тиран, неужели ты так быстро справился с делами и сразу же решил навестить нас?» — приятным тоном спросила девушка с короткой стрижкой, открывшая мне дверь. «Нет, я просто, знаешь, охотники, их задания, все дела», — неловко ответил я, почесав затылок. «Неужели монстр напал не на них?» — уже потянувшись к кнопке включения микрофона, собирался спросить об этом Лин-Лин, как раздался сильный грохот. «А, что там происходит?» — удивленно заговорила девушка, поворачиваясь. Особо не церемонясь, я оттолкнул ее и влетел в комнату, откуда раздался грохот. Стоило мне войти, как перед глазами предстала ужасная картина, а позади раздался женский крик. К потолку была прибита девушка, первая заговорившая со мной в машине. По ножке от кровати было вбито в ее ладони икры. Даже меня покоробило от того, насколько сильную боль она сейчас должна была испытывать. Кровь медленно стекала из ее ран, создавая лужу на полу, а человекоподобный монстр с желтовато-зеленой чешуей стоял под ней и языком слизывал кровь. Заметив меня, он зарычал и попытался напасть. Не растерявшись, я использовал гнев молнии, но это не принесло должного результата, как и ожидалось. Но в отличие от прошлых разов не удалось даже замедлить ее. Этот монстр был гораздо сильнее предыдущих, но вместе с этим чем-то отличался от них. В отличие от первого, дурманящего ядом, и второго слепящего, этот не использовал никаких трюков, а нападал напрямую, применяя свои когти и зубы, но обладал силой и скоростью, выходящими за рамки разумного. С трудом увернувшись, я обдал его огненной волной. Обычно этого хватало для убийства подобных тварей, но теперь остались лишь небольшие ожоги, а монстр сбежал через окно. Тут же в наушнике раздался голос мелкой занозы. Глава 453. Истина о монстрах-паразитах. Мофань, Иньян, Мофань, Мофань, быстрее возвращайся, ребенок в опасности, — прокричала в волнении девчушка. Ну да, когда в опасности были другие, она была спокойной, теперь же дело касалось непосредственно заказа, и она тут же распереживалась. Надеюсь, она все же больше беспокоилась о невинном малыше. Да, что такое? Эта женщина оказалась крепче других монстров, но в то же время без заморочек. Думаю, она вполне может быть близка к уровню низшего вожака стаи по силе, — с раздражением заявил я, нажав на кнопку передачи. Такой вывод о ее уровне я сделал, исходя из того, что мой огонь, усиленный в 2,5 раза, оставил на ней лишь слабые ожоги. Будь это даже высший слуга, если бы не погиб, то точно не отделался бы так легко. «А, хватит болтать, быстрее возвращайся, отец тоже монстр», — взволнованно прокричала Лин-Лин в наушник. «Он прямо сейчас превращается. Вот же ж», — щелкнул я языком, после чего выпрыгнул в окно вслед за монстром. Естественно, ее и след простыл, надо было видеть, с какой скоростью она удирала. К тому же одна мелкая заноза сбила меня с ритма, и я ее упустил. Приземлившись в тень, я быстро переместился между зданиями, благо уличные фонари отбрасывали достаточно теней для этого. Подойдя к двери заказчиков, я услышал плач ребенка и ругань мужчины. Ему явно не нравился плач бедного малыша, но и в его голосе было что-то странное, словно его рот был полон воды. Переместившись внутрь через тень, увидел, как наш заказчик кривлялся и рвал на себе кожу, быстро превращаясь в такого же монстра, как и жена. Схватив ребенка, я отступил на пару шагов, приготовившись атаковать огненной волной. Если мужчина так же силен, то она годится только чтобы отпугнуть его, но пламенный кулак в таком замкнутом пространстве использовать сопоставимо с самоубийством, да и волчок будет бесполезен. Как только я подготовился, горе отец закончил свою трансформацию и с воплем напал на нас. С трудом увернулся и выпустил концентрированную огненную волну, стараясь не повредить окружение. Эффект тот же, что и на его жене, лишь небольшие ожоги. ТЦ, выпустив еще одну волну пламени, побежал к окну. Сейчас главным было защитить ребенка, а не пытаться его убить, тем более что снаружи будет больше места для сражения. Но не успел я выпрыгнуть, как в квартиру запрыгнула женщина-монстр и тоже накинулась на меня. В очередной раз применив волну пламени, выиграл себе пару секунд и через тень оказался у другого окна, совершив прыжок. Я собирался скрыться в тени на балконе шестого этажа и аккуратно спуститься вниз, но какому-то придурку приспичило именно сейчас включить свет. В этот же момент оба монстра с частично обугленной чешуей выпрыгнули за мной вслед. Перевернувшись в воздухе, закончил начатую еще в квартире звездную карту огня и выпустил наконец-то пламенный кулак в монстров, а используя образовавшиеся тени спустился на землю. Краем глаза успел заметить только то, что мужчину-монстра пламя поглотило полностью и отбросило на крышу, а вот женщина, подняв голову с трудом, различил ее шипящий силуэт с сильными ожогами по всему телу. Скорее всего, она оттолкнулась от муженька, чтобы спастись. «Умная тварь, Мо Фань, ребенок в порядке?» — раздался холодный голос Лин-Лин из передатчика. С мужчины слезла кожа. «Он в тяжелом состоянии, но жить будет. Образцы я уже взяла и вызвала скорую и полицию. Да-да, ребенок тоже в норме. Хотя и потерял сознание от всех кульбитов», — несколько недовольно ответил я, посмотрев на отрубившегося младенца. «Все же такие приключения не для его возраста». «Ясно, а как женщина-монстр?» — все тем же спокойным голосом спросила она. «Я спущусь в их комнату и попробую найти еще и ее образцы». «Она», — задумчиво протянул я, осматривая окрестности в поисках ее следов. «Она сбежала», — вздохнув, заключил я, не найдя никаких подсказок, куда она могла деться. «Проворная тварь. Из-за опасения за жизнь ребенка я не успел призвать волчка, так бы фиг она сбежала от нас». Через 20 минут мы уже передали и мужчину, и его ребенка медикам, а также отчитались перед прибывшими полицейскими. Лин-Лин заверила, что переведет мне мою долю, как только заказчик очнется. Вернувшись же в университет, я завалился спать и проснулся только под вечер совершенно один в своей комнате. И если отсутствие Чжао Маньяна и Юйчжина было понятно, то куда делся наш святоша Чжао Тин? Нет. Хотя в последнее время он часто пропадал по ночам, совсем как Ксин Юн до того, как взять и свалить отсюда. Ну, я им не папочка, чтобы следить. Пусть делают, что хотят. Взрослые парни, понять их можно. Радостным напоминанием на телефоне было перечисление 250 тысяч. Хотя этого все равно чертовски мало для прокормки волчка. После разговора с Ксин Юном я немного исследовал этот вопрос, не без помощи оного братца и мелкой занозы. Даже самая дешевая питательная смесь для него обходилась по меньшей мере в 1 000 000 юаней в месяц. Это было чертовски много. После всей работы в чистом небе мне оставалось совсем немного. Эх, жаловаться глупо, в конце концов все это для моего же будущего блага. Этот чертеныш еще отработает каждый юань, вложенный в него. Покамест я сосредоточился на элементе тени, что был явно более полезным в боях на среднем уровне, чем призыв. Нет, возможность получить контрактного зверя мне нравилась, но это был бы еще один нахлебник, которого я уж точно не потяну. Так что подумаем об этом, когда раздобудем побольше деньжат. Что же касается тени, то после вчерашней битвы я чувствовал скорый прорыв, и с удвоенным упорством начал пытаться пробиться в нем, даже отклоняя предложение всех девушек вместе повеселиться. В итоге через пару дней я прорвался в ней на средний уровень. Теперь все мои элементы достигли его, осталось только подчинить звезды, а вскоре можно будет развить и молнию с огнем до второй ступени. Хе-хе, такими темпами даже Сюй Чжао Тин и Ксин Юн не будут мне ровней. Утром среды мне неожиданно позвонила Лин-Лин и предложила встретиться в одном из кафе нового кампуса. Из-за сосредоточенности в прорыве тени я не посещал чистое небо, пусть и была неделя вызовов, и оставаться в общежитии не было обязательным. «Итак, что случилось, раз ты так срочно примчалась сюда?» — спросил я, ставя перед юной охотницей стаканчик с ее любимым клубничным чаем. Удивительно, как в ней сочетались такие детские вкусы и взрослая рассудительность. Себе же я взял крепкий кофе. Из-за прорыва вчера поздно лег и чувствовал себя не лучшим образом. Наш последний заказчик попросил нас найти его жену. Если сможем привести ее в чувство и доставить в больницу целой, то он заплатит нам еще 1 000 000 юаней, сухо ответила девчушка, даже не отрываясь от своего ноутбука. Неплохо, неплохо, довольно улыбнулся я, потягивая кофе. «О, злобный тиран, ты здесь один, может, присоединишься к нам?» Увидев меня, спросила девушка. Всего с ней была только одна подружка, так что можно было бы поразвлечься, но... «КХМ-КХМ», Лин-Лин нетривиально напомнила о себя. «Простите, у меня работа», с беспомощным выражением лица ответил я. «Ой, как это мило, присматривать за младшей сестренкой», улыбнувшись, стараясь скрыть свое разочарование, произнесла девушка, положив бумажку передо мной. «Это мой номер телефона и адрес электронной почты. Если тебе будет одиноко, всегда можешь позвонить. Ты же понимаешь, что эти клуши хотят затащить тебя в постель и залететь, только чтобы привязать к себе и тянуть соки всю жизнь». Со слабо скрываемым раздражением в голосе заговорила Лин-Лин, когда девушки отошли достаточно далеко. «Держу пари, знатные кланы прямо приказали сделать это своим девушкам, так что послушай старшую сестренку и будь с этим осторожней. Думай головой, а не КХМ. Лин-Лин, не думаешь, что ты все-таки слишком юна, чтобы говорить такое? Да и какая ты мне старшая сестра? Ты младше меня почти на 8 лет». Возмутился я, чуть не выплюнув кофе от ее заявления. «Я умнее тебя, и без меня у тебя не было бы возможности заработать этот миллион», невозмутимо ответила она, достав же свое удостоверение маститого охотника, добавила. «А еще я более квалифицированный охотник, чем ты. Да-да, я знаю. И про тебя, и про этих девчонок. Дальше флирта я с ними еще ни с одной не заходил, да и уделяю больше времени своему развитию, нежели игре с ними», отмахнулся я, почувствовав некое смущение от этой ситуации. «Даже после работы в чистом небе я кое-как смог получить лишь ранг высшего охотника. Ну так что, как будем искать женщину?» Я собрала с ее сброшенной кожи частички чешуи и, используя кучу сложных терминов и оборудования, смогла на основе ее магической волн создать программу по поиску на магической карте, начала объяснять Лин-Лин. «Также я использовала образцы мужа и жены для того, чтобы дополнить недостающие данные в образцах, собранных до этого. Давай еще покороче, самую суть, я все равно не пойму твоих объяснений», остановил я ее. «Ха, ладно», вздохнув, ответила мелкая заноза, и так сильно сократившая свои объяснения. «Если коротко, сверившись с Ксиньюном, я смогла установить, что наши последние клиенты являются чем-то вроде прародителей для остальных монстров и самыми приближенными к тем существам, что обитают в природе. Если обычно они охотились на всех подряд, то вид, обитающий в природе, пьет кровь только у магов, как наша последняя парочка». Еще немного покопавшись, я смогла определить каталог магических волн для каждого из видов обнаруженных паразитов. «Сначала мы попробуем посмотреть, что получилось с женщиной. Если же все пройдет успешно, то мы сможем получить большую награду за распутывание дела. Молодец. Так что там с женщина?» Не успел я договорить, как она вставила что-то наподобие флешки в ноутбук, и на карте появилась красная точка, расположенная в кампусе. Но не прошло много времени, как показались еще куча красных точек по всему новому кампусу. Их было слишком много. «Это ты использовала данные сразу всех паразитов, верно? Или может быть в программе ошибка?» — дрожащим голосом спросил я, подняв взгляд на Лин-Лин. «Нет, это только на основе магических волн той женщины», — сглотнув, ответила девчушка. «Это не может быть ошибкой. Теорию и данные я перепроверила несколько раз, к тому же помогал Ксиньюн, и он тоже не нашел ошибок. Давай тогда посмотрим, что там со всеми остальными», — вновь спросил я. «Ага», — пробормотала она, быстро нажав на пару кнопок. Тут же карта отдалилась, показав весь Шанхай, и, как только она обновилась, по всему городу появились точки красного цвета. Это похоже на массовое нашествие. Надо срочно сообщить охотникам. Если их королевы одновременно отдадут приказ о бунте, то я позвоню к Ксиньюну и Сюйчжаотиню. Если они недалеко от университета, то помогут хотя бы справиться с теми, кто в кампусе», — быстро сказал я, достав телефон. Ксиньюн, как обычно, не отвечал на звонки. «Черт, где он только пропадает? Говорит, что занимается артефакторикой, но, черт, почему и в такие моменты он недоступен?» Зато Сюйчжаотинь ответил на звонок. «Алла, ты где? Тут такое, весь кампус усеян монстрами-паразитами». «А, плохо слышно, я сейчас не в университете», — сквозь помехи расслышал я. «Что случилось? Спроси у него, куда он направляется», — тут же подсказала мне Лин-Лин, в то время как на экране появился большой фиолетовый круг, постепенно сужающийся. «Эй, ты где? Мне срочно нужна помощь!» — прокричал я в трубку в надежде, что так будет лучше слышно. Он назвал адрес, который я быстро передал мелкой занозе. «Черт, дай мне трубку, быстро!» — прокричала девушка серьезным голосом. «Он направляется прямо в их логово. Держи!» — шокированно пробормотал я, уставившись на большое скопление красных точек недалеко от места, которое назвал Чжаотинь. «Алла, слушай меня, не время объяснять, срочно поворачивай назад и возвращайся в университет!» — прокричала в трубку девушка. Глава 454. Сделка с золотоволосым соседом, Мо Фань Иньян. Черт, они тоже последовали за этим придурком. Неужели их не волнует, что будет с университетом? Выругался я после того, как девушка Сюйчжаотина сбросила трубку, заявив, что они уже на полпути к нему. «А тебе самому не боязно за друга? В кампусе есть куча преподавателей, в то время как он один отправляется в их логово», — заметила холодным тоном, успокоившись и принявшись обдумывать ситуацию, Лин-Лин. «Может, ты и права, мы уже сообщили охотникам. Все, что нам остается, так это смотреть в оба и надеяться, что ничего не произойдет до того, как они начнут действовать», — устало ответил я. «Подожди, а почему большая часть тех, кто в кампусе, собираются в одном месте? Там, кажется, находится ваш спортзал, верно?» — спросила девчушка, указав на монитор. «Верно, вроде как я слышал, там будет проводиться какой-то концерт сегодня вечером», — задумчиво ответил я, почесав затылок. «Стоп, а они не могут собраться и напасть на...» — «Вполне себе возможно», — вновь шокированно ответила юная охотница. «Подожди, ты куда? Я не могу оставить все просто так, я пойду туда и проверю. Здесь не должно быть помех, так что веди меня», — крикнул я ей вслед, убегая в сторону спортзала. Вбежав в здание спортзала, я тут же почувствовал что-то неладное. В отличие от ожиданий, вокруг не было ни души, хотя люди все еще должны были собираться на концерт. Ощутив непонятное напряжение, отпрыгнул в сторону. Промедли я всего секунду, мог бы оказаться разрезанным когтями монстра-паразита. Эта тварь буквально спрыгнула с потолка, словно поджидала меня. Опомнившись, я быстро выпустил волну огня, заставив монстра корчиться в муках. Сразу же, как монстр упал, не в силах выдержать мощь пламени, чешуя начала отслаиваться, а за ней показалась обнаженная девушка. Я уже несколько раз видел эту картину, и она до сих пор казалась мне жутко печальной. «Воды, воды», — простонала она. Быстро найдя автомат с разными напитками, купил ей обычную газированную воду и накинул свою рубашку, оставшись с голым торсом. «Эй, Лин-Лин, как мне узнать, кто из них заражен, а кто нет?» — спросил я, только додумавшись до этого, отводя девушку в противопожарную комнату. «У них на большом пальце правой руки должна быть красная точка. Если ее разрезать, оттуда вылезет монстр-паразит», — задумчиво пробормотала юная охотница. «По крайней мере, это должно работать с тем видом, с каким столкнулся ты». «Ясно. Давай, где там следующие?» — сухо ответив, спросил я. Сейчас явно было не время для колких шуток и препирательств. 20 метров вперед по коридору, но там стена, придется обойти», — начала говорить Лин-Лин, но не успела она закончить, как вместо того, чтобы искать обходной путь, я ударил по каменной стене рукой, облачной в перчатку артефакт. Выпросил одну такую у Ксин Юна, когда тот подарил похожую Сюйчжаотину. Ну, а еще спер его трюк. Через мгновение после моего удара в стену врезался мощный электрический разряд, образовав достаточно большой проход, заодно превратив весь бетон в песок. «Вау, вот что значит сила есть, ума не надо». «Заткнись», — хмуро отозвался я, наблюдая чудовищную картину. В комнате, больше похожей на какую-то подсобку, прикованы к потолку три девушки, все стены были залиты их кровью, а посреди этого всего стоял одинокий монстр. Еще до того, как он успел осознать происходящее, я взмахом руки выпустил огненную волну и хорошенько поджарил его. Направившись к девушкам и сняв их с потолка, первым делом проверил их большие пальцы, как и говорила Лин-Лин. У всех троих оказались красные пятна. Попробовав же вскрыть их, увидел и того зеленовато-желтого червяка-паразита, о котором говорила девчушка. Если бы я не пережил то, что случилось в Бо, думаю, от такого зрелища меня вполне могло вырвать, а так, мне было все равно, видал картины и ужаснее. «А, о, спасибо», — слабо произнесла одна из спасенных мною девушек. «Двигаться можешь, а магию использовать?» — спросил я, продолжая обрабатывать раны оставшихся. С трудом. Но думаю, если немного отдохну, то смогу выпустить заклинание, если ничего не будет отвлекать. Слабо пробормотала она, с ужасом осматриваясь кругом. Отлично. Какой у тебя элемент? Тут же воодушевился я. Исцеление, словно в трансе, тут же ответила она. Ага. Тогда позаботься об этих девушках. Тут недалеко есть противопожарная комната, там есть еще одна пострадавшая, а мне нужно бежать, торопливо сказал я, разворачиваясь и направляясь дальше по указаниям Лин-Лин. Подожди, ты же злобный тиран. Не думала, что ты, придя в себя, заговорила девушка, но тут же весь стадион потряс мощный рев. Мо Фань, словно кто-то дал сигнал, и все спящие монстры в Шанхае активизировались. Безэмоциональным голосом отозвалась девчушка. Я сообщила союзу охотников, но они еще не успели предпринять никаких действий. Боюсь, если ты не поспешишь, то все в спортзале будут мертвы. Что, черт, выругался я, но тут же из комнаты в конце коридора примерно в 30 метров выскочил обращенный монстр. А, еще один, взвизгнула девушка за мной, а также послышались еще крики. ТЦ, быстрее в противопожарную комнату, я совсем разберусь. Крикнул я, выпустив огненную волну и нейтрализовав монстра. «И ее заберите с собой», — добавил я, побежав в сторону выхода на трибуны. «Если все монстры активизировались, то сейчас там должно быть наиболее жарко, а значит и королева скорее всего там». Но не успел я отойти далеко, как пара монстров вышла из боковой комнаты и кинулась за мной. «Черт, я не могу тратить время на помощь каждому. Надо найти королеву и сразиться с ней на открытом пространстве». Тогда волчок поможет. Так что вместо того, чтобы пробовать отбиться от них, я бросился прочь отсюда. Если я сейчас убью их паразитов, то их бывшие коллеги могут просто сожрать их. А спасенные ранее девушки уже скрылись за прочной металлической дверью и не помогут. Мо Фань, беги на третий этаж. Я взломала камеры наблюдения внутри спортзала, и там собирается наибольшая группа людей со схожими с монстрами магическими волнами. Раздался в наушнике голос Лин-Лин. Скорее всего, королева там. Эй, а разве законно взламывать камеры наблюдения? Да и как ты могла это сделать? Возмутился я в ответ, не сильно отвлекаясь от бега. Разве это так важно сейчас? Спросила она, я же буквально представил, как девчушка закатывает глаза. Меня научил Ксин Юн, если так интересно. В этот момент послышался металлический скрежет, и окна, мимо которых я пробегал, были закрыты чем-то наподобие жалюзи. У меня еще одна плохая новость. Администрация университета решила закрыть всех монстров в спортзале и активировала систему защиты. Так что теперь никто не сможет ни войти, ни выйти. Просто прекрасно. И как мне справиться со всем этим зверьем? Прокричал я, бросив взгляд назад. За мной уже собралась группа из примерно 5 монстров. Сам же я приближался к лестнице на второй этаж. В этот момент зазвонил телефон, и я машинально взял трубку, вбегая на второй этаж. «Если это не что-то писец важное, я тебя убью». «Мо Фань, ты где?» «Тут на концерте такое происходит. Монстры превращаются в красивых девушек», — раздался взволнованный и обеспокоенный голос Чжао Маньяна. «А я, блядь, не знаю», — прокричал я в ответ. «За мной десяток из них гонится». «О, так ты тоже здесь. Тогда можешь прибежать ка», — тут же заговорил блондинчик, проведя меня к своему местоположению. «Ох, черт», — выплюнул я, влетев в открытую дверь, ведущую в что-то наподобие склада спортивного инвентаря. За мной тут же закрылась дверь и послышались стуки более десятка тварей. В самой же комнате было две девушки, одна укутанная в какие-то тряпки, а вторая в довольно откровенной одежде. Очевидно, чем этот ловелас собирался с ней заниматься. «Сколько ты их там привел?» — возмутился за моей спиной Маньян, отходя от запертой двери, в которой уже проделали солидную дырку и рвались монстры. Бросив в первого попавшегося шар света, парень заставил его корчиться от боли и отступить. «А твоя магия против них чертовски эффективна. Можешь прикрыть, я с ними быстренько разберусь», — сказал я, выпуская волну пламени, разом сжигая двери и отпугивая собравшихся монстров. «Хорошо», — не колеблясь ответил блондинчик, выпуская еще один шар света. Пока монстры опомнились и вновь ринулись внутрь, мы успели отойти назад, так что между нами была солидная дистанция. Когда же они с воплем бросились на нас, девушка, бывшая с Маньянем, выпустила заморозку и сковала их, а сам парень поразил еще одного, заставив их застыть на секунду. Этого времени хватило, чтобы в комнату вбежали и столпились все оставшиеся монстры, так что я легко разобрался с ними огненным кулаком. Используя я простую огненную волну, не смог бы поразить всех достаточно сильно, чтобы остановить. В результате на землю повалилось около 15 девушек и даже пара парней, с которых слазила кожа. «Значит, ты сейчас пойдешь на поиски так называемой королевы, верно?» — спросил Чжао Маньянь после того, как я кратко ввел его в курс дела. «Да, и мне нужно спешить, так что если хочешь сказать какой-то бред, то можешь оставить его при себе», — сухо ответил я. «У меня есть к тебе предложение. Знаешь, для знатных кланов очень важна репутация, и если я буду играть главенствующую роль в разрешении этой ситуации, то это благоприятно скажется на моем клане», — постарался быстро объяснить парень. «Так что только скажи, что ты хочешь в обмен. Артефакт крылья», — выпалил я, особо не задумываясь. На самом деле я довольно долго вынашивал мысль подарить такой Синься, чтобы она смогла свободно перемещаться. У ангела должны быть и ангельские крылья. Правда, их стоимость была слишком большой. Ну и мне не особо верилось в благородные слова этого ловеласа. «Эй, притормози, это слишком много», — возмутился в ответ блондинчик. «Может, что-то более реальное? Знаешь, у меня весьма своеобразная репутация, и решение этой проблемы изменит ее в лучшую сторону», — невозмутимо произнес я. «Тем более даже если ты просто будешь помогать злобному тирану, разве это уже не будет для тебя слишком много? Ты же хочешь загробастать, как я понял, всю славу за победу над неплохим вожаком стаи. У тебя хоть силенок хватит для этого, даже с повышенной эффективностью света ты ей не ровня. Вожак стаи, ты не шутишь?» — дрожащим голосом спросил Чжао Маньянь. «Если все так, то 50-50, мы вместе победили его». Но главную роль в этом сыграла моя магия света, а, семечко молнии, и я сам выберу его, тут же выдвинул я новое условие. «Да ты меня без ножа режешь, ты хоть представляешь, сколько оно стоит?» — возмутился парень. «Такие траты явно не стоят того, тогда можешь так и оставаться на третьих роялях, будучи подпевалой, что защищал группу пострадавших, пока я совсем разобрался. Если о тебе и будут говорить, то мало кто», — невозмутимо ответил я, пожав плечами и уже собравшись уходить, бросив напоследок: «Это единственное, на что я согласен, и только потому, что мы соседи». «Хорошо, согласен, видя, что мне все равно», — согласился Чжао Маньянь. «Тогда по рукам, пойдем, прикроешь если что», — усмехнувшись, сказал я, после чего обратился к его девушке и той, которой он помог оклематься: «Присмотрите за ними, затащите внутрь и напойте. Как все кончится, мы за вами вернемся». В ответ девушки лишь кивнули, а мы с блондинчиком побежали на третий этаж, где собиралось больше всего монстров. Без особых проблем мы добрались до комнаты с платформой, что спускалась вниз на сцену. Куча преображенных монстров-паразитов, около 30, собрались и чего-то ждали. Женщина же медленно заходила на платформу. У нее были окровавлены руки и лицо явно говорило, что с ней не все в порядке. Если же присмотреться, можно было заметить кровавые следы и ошметки тел примерно 5 человек. Со сцены же слышалась какофония звуков. Неудивительно, что там не слышали недавнего рева. Собравшиеся там просто приняли его за часть музыки, скорее всего, если вообще расслышали. Глава 455. Псевдокоролева, Мо Фань, Иньян. Мо Фань, прибыли охотники, они готовятся штурмовать спортзал. Скорее всего, в ходе штурма королева заставит совершить самоубийство всех своих слуг и поглотит их силу, увеличив свою, раздался в наушниках голос мелкой занозы. «Рядом с вами большая группа монстров, более мелкие же разошлись по всему залу, затерявшись в толпе и перекрыв все выходы из главного зала. Они в любой момент готовы начать резню, будь осторожен. Отвлеки эту мелочевку, я возьму на себя королеву», — спокойно сказал я, растворившись в тени и спрятавшись на платформе, начавшей опускаться. Скорее всего, королева хотела лично возвестить всех своих детей о начале пиршества, спустившись на сцену. «А, что?» — опомнившись, пробормотал Маньянь, чем привлек к себе внимание всех оставшихся монстров. «Вот же лять!» — выругался он, подскакивая со своего места и используя барьер света. Несмотря на большую опасность, этот золотоволосый парень продолжал кричать и ругаться, проклиная меня всеми возможными способами. И в такой ситуации у него еще хватает на это времени, невероятный парень. Королева же лишь бросила слегка недовольный взгляд наверх, но быстро отмахнулась от всего происходящего, начав принимать свою звериную форму. Скорее всего, посчитала, что проблем не возникнет. «Я же не упустил возможность. Получай, сука!» — выкрикнул я, выпрыгивая из тени с рукой, покрытой пламенем, и ударяя ее. Однако реакция твари оказалась слишком хорошей, а перевоплощение стало намного быстрее. Рискну предположить, что чем сильнее становятся монстры-паразиты, тем быстрее они принимают боевую форму. Скрестив руки перед собой, женщина заблокировала мой удар, лишь слегка отступив назад, но из-за последовавшей за этим волной пламени ей пришлось срочно отступить к краю платформы. Не теряя времени даром, подскочил к ней и нанес еще один такой же удар, скидывая зверюгу с платформы, тут же следуя за ней. РРКХ. После глухого удара в центре сцены, куда должна была спуститься платформа, поднялись клубы пыли и раздался мощный рев, заглушивший музыку. Студенты опешили от такого, и весь зал погрузился в тишину. Казалось, что даже музыка затихла. Но в следующий же момент на первый рев ответили десятки, сотни других возгласов, и среди толпы показались желто-зеленые чудовища, начавшие кидаться на окружающих. Среди собравшихся была лишь парочка старшекурсников нового кампуса, что подрабатывало охотниками, большинство же было либо первокурсниками, либо обычными студентами, явно не готовые к такому. Естественно, в зале образовалась паника, и только единицы пытались хоть как-то защититься, другие же выбегали из зала, толкалась, сталкивалась друг с другом и создавая давку. Даже не знаю, что опаснее, монстры или паника. К слову, я заметил, что пару монстров толпа просто раздавила, значит, все же паника. Поддавшись панике, большинство студентов не заметило, как вслед за чудовищем сверху черной капли упал еще один человек и скрылся в тени. Через мгновение я появился в совершенно другом месте. Королева еще раз громко зарычала, призывая своих слуг на помощь, но и мне не нужно было сражаться с ней в одиночку, ведь именно заманить ее сюда и было моим планом. Звездный путь магии призыва было крайне сложно выстроить, и он требовал большой концентрации. Его по праву называли самым медленным из всех, но даже так он был быстрее, чем составлять звездную карту, а сила могла превышать магию среднего уровня. Королева уже собиралась напасть на меня, как за моей спиной появилась серебристый вихрь, а по пространству, словно по водной глади, пошли волны. Прямо из центра этих волн показалась гигантская лапа размером с меня, покрытая серебристо-синеватым мехом. Вслед же за ней показалась и голова моего волчка с фиолетовыми молниевыми узорами по всему телу. Стоило ему показаться полностью, как по нему забегали всполохи молнии, а шерсть встала дыбом, создавая невероятный устрашающий эффект. Он словно заявлял, что готов к бою. Ха, не зря я тратил столько денег на него все это время. Жаль только, даже сейчас волчок был не ровнее этой королеве. Будь королева своей версией пару дней назад, они бы могли сразиться на равных, но не сейчас. Она стала значительно сильнее, это я явно ощутил, столкнувшись с ней лишь пару раз. Возможно, она даже достигла уровня истинного вожака стаи. Мофань, охотники готовы к штурму. В городе творится хаос, и они не намерены ждать. Камеры отключились несколько минут назад, как обстановка. Ты сможешь справиться с королевой сам. Неожиданно раздался взволнованный голос девчушки, сопровождаемый помехами. Да, пусть подождут еще немного. Рявкнул я в ответ. Мне сейчас явно было не до этой ерунды. Волчок, разберись с мелочью и потом помоги мне. У-у-у. В ответ он лишь завыл, тут же бросившись на собравшихся паразитов слуг. За этот месяц волк стал значительно сильнее, но до сих пор является обычным низшим вожаком стаи, так что толпа слуг может доставить ему небольшие проблемы. К тому же на этих тварей молнии имеют значительно меньший эффект, нежели огонь. Однако у меня не было времени задумываться над этим. Королева явно не собиралась позволять мне творить, что я хотел, и с громким ревом кинулась на меня. Она была быстрой, даже очень, с непривычки все, что я успел, так это призвать один из подаренных Ксиньюном щитов. Но мелькнула зеленая вспышка, и щит был разрублен надвое, а на плече остался неглубокий порез. Королева, совершив кульбит в воздухе, приземлилась в другом месте. ТЦ. А он говорил, что ни один низший вожак не сможет сломать этот щит. Черт, долго ругаться мне вновь не дала королева, напрыгивая на меня и целясь своими зубами в шею. На этот раз я успел среагировать и спрятаться в тени, отступая. Надо было что-то срочно придумать. Обычные огненные волны оставляли на ней совсем незначительные ожоги, Без магии среднего уровня победить ее невозможно. Но и времени составить звездную карту нет. Волк до сих пор связан битвой со слугами, и на быструю победу рассчитывать явно не стоит. Их слишком много и у них на удивление хорошая координация. В очередной раз увернувшись, я все же, несмотря на бесполезность, еще раз попробовал использовать огненную волну. На удивление королева отпрыгнула от нее, хотя даже прямое попадание не оставило больших ожогов. Это что-то на уровне инстинктов, но бегать так и отбиваться совершенно бессмысленно, нужно рискнуть. Именно в тот момент, когда я собрался рискнуть своей жизнью и достал фолиант тени, подаренный дорогой учительницей Тан Юе, перед очередной атакой чудовища появилась золотистая полупрозрачная стена. «Давай!» – прокричал сверху Чжао Маньянь, с трудом разглядев его наверху, увидел достаточно неприглядную картину. Вся его одежда была потрепана, даже были видны следы крови, но в целом он в порядке. Невероятно! Не упуская удачную возможность, пока королева корчилась от боли, получив отдачу от стены света, я вместо магии тени применил огонь. Из-за множества элементов, с которыми надо было тренироваться, я по скорости несколько уступал Сюйчжаотину и Ксиньюну, но был намного быстрее других магов своего уровня и уж точно быстрее, чем фолиант. Взмахнув рукой, покрытой пламенем, я наконец-то выпустил пламенный кулак, что полностью поглотил в себе чудовище. Но и этого оказалось мало. Как только огонь рассеялся, показалась сильно опаленная, но все еще живая и даже способная активно двигаться королева. От такой силы и живучести пробежали мурашки. Неужели она действительно стала истинным вожаком стаи? Но сейчас это уже не имело значения. Пламенный кулак нанес ей достаточно урона, чтобы она не могла сразу же напасть. Решив не рисковать и не давать ей времени восстановиться или сбежать, сразу же собрал звезды молнии и выпустил удар молнии по ней. Монстр аж выгнулся, а зал заполнил пронзительный вопль. В результате на землю упала обугленная туша, из которой поднялась зеленоватая душа. После небольшой перебранки с талисманом, я смог поместить ее в обычный сосуд для душ. Побежав к упавшему телу, я проверил ее состояние, и к счастью женщина внутри оказалась жива, но тут же на меня словно вылили ведро воды. Раздался крайне недовольный вопль. Подняв глаза, я увидел, как монстры-слуги, сражающиеся с волчком, заверещали в унисон. Их осталось немного, но, Мо Фань, они ничего не слушают. Они входят, как ситуация. Вновь раздался крик Лин-Лин из наушника. Ты же говорила, что монстры-слуги должны погибнуть, как только будет убита королева. Но почему они остались живы? Пробормотал я озадаченно. Я не беспокоился, что оставшиеся причинят проблемы. Все они сражались с волчком и, несмотря на проблемы, он явно выигрывал. А, что ты говоришь? Ворота открываются, я сейчас буду там. Несколько удивленно и запыхавшись ответила девчушка. В этот же момент сверху послышался треск стекла и передо мной спустился высокий мужчина в черной кожаной куртке, быстро осматриваясь вокруг. «Меня зовут Янань, ты вроде Мо Фань, где королева?» — спросил он, заметив, как мой зверь разбирается с остатками слуг. «Вон она, нужна помощь медиков, а то женщина, на которой она паразитировала, может умереть», — сухо ответил я, вставая и кивая головой в сторону женщины, покрытой хорошо прожаренной кожей монстра. Тем временем на платформе вниз спустился Чжао Маньянь и тоже направился к нам. «Хочешь сказать, ты убил уже убилкара?» – начал этот Янань. «Мо Фан, мы», – тут же заговорил Маньянь, но их обоих перебил третий возглас, раздавшийся от открывающегося входа в спортзал. «Господин Янань, вы правда невероятны, только вошли, а уже разобрались с королевой. Конечно, это только вожак стаи, но вы даже не использовали магию высокого уровня», – заговорил полный охотник, задорно смеясь. «Мой волчок как раз разобрался с остатками слуг. Нет, это не я», коротко ответил он. «Лин-Лин, а, да, что такое?» Удивленно осматриваясь по сторонам, подошла к нам мелкая заноза. «Остальные, помогите студентам и отведите пострадавших к медикам, я сам разберусь в ситуации», — отдал мужчина приказ. «Да, конечно», — несколько опешив от такого ответил толстяк, вместе с другими охотниками расходясь и помогая пострадавшим больше от давки, чем от монстров студентам. «Хочешь сказать, что ты убил королеву, но слуги остались живы?» «Как только мы остались одни», — спросил Янань, чем заставил сильно удивиться юную охотницу. «Вообще-то без меня он бы не смог этого сделать, верно, Мо Фань?» — вставил свои 5 копеек Чжао Маньянь. Да-да, мы это сделали вместе. Без тебя это было бы значительно сложнее. Я не отказываюсь от нашего уговора, закивал я головой. Сейчас было кое-что, требующее гораздо больше внимания. Мне все равно, о чем вы договорились, устало протянул я Нань. Лин-Лин, возможно ли, что слуги остались живы даже после смерти королевы? А, так вот о чем говорил Мо Фань, наконец-то дошло до нее. Есть только один возможный вариант. Подождите. Тут же пробормотала юная охотница, достав свой компьютер и начав нажимать кучу кнопок. Точно, эта королева не была настоящей. Это многое объясняет. Что черт возьми это все значит? Можешь выражаться яснее? Не выдержав, я повысил голос, смотря на монитор через ее плечо. Королева, что ты убил, не была настоящей. Думаю, ее можно назвать псевдокоролевой. Она что-то вроде полевого командира, управляющая небольшим отрядом. Это редкость, но они появляются, когда популяция становится настолько большой, что истинная королева не может управлять всеми самостоятельно, начала объяснять Лин-Лин. А это, в свою очередь, значит, что все монстры-паразиты, какие бы возможности и особенности у них ни были, подчиняются одной единственной королеве. Но даже если мы найдем ее и убьем, то придется убить и всех оставшихся псевдокоролев, иначе оставшиеся просто возьмут на себя роль истины, ведя слуг в бой. Глава 456. Попал в ловушку. Сюйчжао Тинь, Иньян. После встречи с Дуфалу я выяснил место, где она видела сразу парочку монстров. Ей казалось, что они собираются где-то неподалеку, но из-за страха она предпочла просто не думать об этом и поскорее забыть. Недолго думая, я бросился туда. Возможно, если они и правда там собирались, я смогу найти какие-нибудь следы и установить их связь с Черной Церковью. Слишком взволнованный своей находкой, я забыл буквально обо всем, так что звонок от Лулу был достаточно неожиданным. «Эй, Тинь-Тинь, ты где? Мы уже все собрались. Что-то случилось. Обычно ты никогда не опаздывал», — раздался в трубке одновременно обиженный и взволнованный голос. «Эм», — протянул я, осмотревшись. Я уже был на полпути к названному адресу и не собирался останавливаться, но, услышав ее голос, в голове пронеслось. «Действительно мне это нужно, М? Простите, возникли кое-какие проблемы. Это связано с работой старосты, можете начинать без меня. Я подойду позже», — неуверенно ответил, на ходу придумывая оправдание. «Чжао Тинь, точно все нормально?» — на этот раз озабоченно спросила она. «Да-да». «Прости, мне надо бежать, отключаюсь», — быстро протараторил я, повесив трубку. «Простите, ребята, но это личное. Я не хочу втягивать вас в свои проблемы», — вздохнув, пробормотал я, покачав головой. «Все же как бы ни изменилась моя жизнь и сколько бы новых хороших друзей я не найду, Черная Церковь навсегда останется моим кровным врагом. Я поклялся на могиле своих родных, что уничтожу их всех». И я сделаю это во что бы то ни стало. Я не успокоюсь, пока последний черноцерковник не умрет. Конечно, эта наводка может оказаться ложной и не иметь к ним никакого отношения, но в таком случае я тем более не могу допустить вмешательства ребят. Они обычные студенты, я же, прошедший бо. Мы с ними никогда не будем одинаковыми. Алла, ты где? Тут такое. Весь кампус усеян монстрами-паразитами. Раздался голос Мо Фаня из телефона. Я уже подходил к нужному месту. Это был один из промышленных подвалов, давно заброшенного и разобранного завода. Пустырь же уже успели превратить в свалку. И именно в это время позвонил этот парень. Зная его, уверен, что он не переставал звонить, пока я не возьму трубку. К тому же это могло быть что-то серьезное, но из-за помех я его плохо слышал. А? «Плохо слышно, я сейчас не в университете. Что случилось?» Попытался я ответить, но, судя по всему, кто-то заглушал сигнал, что делало это место еще более подозрительным. «Эй, ты где? Мне срочно нужна помощь!» Прокричал в ответ Мо Фань. Слышно его лучше не стало, зато у меня от его вопля заболели уши. Быстро и особо не задумываясь я назвал ему адрес. В отличие от Лулу и остальных из Бао Фэнг, ему я мог рассказать обо всем. Он такой же, как и я. Алла, слушай меня, не время объяснять, срочно поворачивай назад и возвращайся в университет. После некоторого молчания в трубке раздался юный девичий голос, словно говорила девочка лет 12. Что, чего, ты вообще кто? Задал я логичные вопросы. Архк, по рассказам Ксин Юна я думала ты умнее, неожиданно послышалось в ответ все тем же голосом. Там, куда ты направляешься, расположено логово монстров-паразитов. Это особые твари, что? Я в курсе, именно за этим я туда и иду. Твердо ответил я и уже собирался повесить трубку. Как? Их там более сотни. Ты не справишься с ними всеми в одиночку. Скорее всего, среди них есть своя королева. Она не сильно уступает вожаку стаи. Взволнованно протараторила девчонка. Это заставило меня на секунду заколебаться, но все было слишком странным. Я не мог оставить это просто так. Сотня таких же, как та бедняжка. Сейчас я могу их всех спасти. У меня есть необходимая сила. Да и не могу я все так бросить. Спасибо за предупреждение. Приму к сведению, ответил я твердым голосом. Ты прит, буквально закричала она. Но что именно она хотела сказать, я не услышал, повесив в этот момент трубку. Да и из-за помех лишь частично понял, что она хотела сказать. Остановившись перед входом в подвал, я выключил свой телефон. Если кто-то способен глушить сигнал, то сможет и отследить его, об этом как-то упоминал Ксин Юн. К тому же монстры чувствительны к такого рода вещам. Вход в подвал представлял из себя небольшой квадратный люк, сколоченный из простеньких досок посреди гор прочего мусора. С первого взгляда было сложно его найти, и у меня ушло несколько минут на это. Благо он словно специально был расчищен от мусора, и заметить его было несложно. Выломав люк ударом ноги, увидел, как металлическая лестница уходит в темноту, а через пару секунд послышался звук упавших деревяшек. Недолго думая, я сиганул вниз. Спускаться по лестнице было слишком долго и опасно. Применив шаг ветра, плавно спустился по стене и оказался в темном туннеле, слабо освещенном мигающими лампочками. Шел по нему минут пять, медленно продвигаясь вперед. Все же та девчушка с мофанем говорила что-то о логове монстров, так что надо быть готовым ко всему. В конце показалась закрытая металлическая дверь. Попробовав ее открыть ударом ноги, оставил лишь свой отпечаток на ней, да погнул не слабо. Но это не могло меня остановить. Призвав перчатку артефакт, я со всей силы зарядил по месту, где располагался замок, а вслед за ударом последовал и разряд гнева молнии. С грохотом стена, дверной косяк и сам замок разлетелись, а дверь была опалена множеством молний. С трудом отодвинув ее из-за того, что ранее сильно деформировал, я вошел в комнату, от которой пробежали мурашки по спине. Она была достаточно большой и заполнена кучей пустых клеток. У противоположной стены стоял большой стол с различными приборами вокруг, а слева от него были странные капсулы, наполненные неизвестной жидкостью. Всего их было штуки три, но ни в одной из них никого не было. Единственным живым в этой комнате оказался человек в черной мантии, сидевший в компьютерном кресле. Как только я вошел, он развернулся ко мне и начал медленно хлопать в ладоши. Как и следовало ожидать от Индры, ты и правда пришел сюда. А я уже начал думать, что мне досталось скучное задание, усмехнувшись, произнес человек, снимая капюшон, под которым оказался вполне симпатичный парень с волосами, больше похожими на торчащие иголки. Кто ты такой и что здесь вообще происходит? Отвечай, иначе мне придется применить силу. Угрожающе крикнул я, делая шаг вперед. От этого парня исходила энергия только прорвавшегося на средний уровень мага молнии. С моими навыками мне не стоило его опасаться. Тем более, что и каких-либо монстров нигде не было видно. Хо-хо-хо, демонстративно рассмеялся он, улыбнувшись, хотя скорее это было похоже на злобный оскал. «Думаешь, сможешь справиться со мной на моей территории?» — спросил он, щелкнув пальцами. Тут же я ощутил что-то неладное. Обернувшись, увидел, как потолок открылся, и с него на меня прыгнуло не менее десятка человеческих фигур, покрытых зеленой чешуей. Вокруг их тел кружились молнии, это были те самые, что я видел в прошлый раз. Мое тело начало двигаться автоматически. Плавно увернувшись от удара, отскочил в сторону и, применив гнев молнии, поразил ближайшего к себе. В этот же момент подо мной раскрылся хорошо замаскированный люк, и я начал падать в яму, глубиной метров 20. Стены у нее были абсолютно гладкие, да и сделаны из крепкого материала, так что выбраться было бы проблемно. Но внизу был насыпан песок. Обычным людям было все равно на это. Падение с такой высоты в любом случае будет означать верную гибель, но только не для магов, особенно среднего уровня. Даже упав в такую яму, они могут отделаться переломами и сотрясением мозга, но останутся живы. Я же практически был равен по силе младшим слугам и мог бы легко пережить падение, но не выбраться оттуда после этого. Это могло значить только одно: эти парни хотят схватить меня, а не убить. Но для чего? Чтобы проводить на мне свои опыты. В любом случае мне это не нравится и надо выбираться. Единственным шансом была моя имитация рывка ветра. Всего за долю секунды я завершил звездные пути, сконцентрировав всю его силу позади себя, словно на реактивной тяге, кое-как дотянулся до края обрыва. Этого мне не хватило, но, еще раз применив шаг ветра, уже забрался наверх. Однако остальные монстры не собирались отстать от меня и бросились вперед. К сожалению, я не мог убить их, так как это были обычные люди, скорее всего маги. Они были невиновны. Единственное, что я могу сделать, так это поджарить их своей световой молнией, чтобы убить паразита внутри них, но если их здесь не меньше сотни, да еще и королева, следует экономить энергию. Не убейте его, детки мои, он нужен нам живым, раздался голос странного парня, что даже не потрудился встать со своего места. К счастью, открытая им яма, чтобы схватить меня, играла и мне на руку. Вместо того, чтобы тратить и без того ценную энергию молнии, я кружился и уклонялся от атак монстров прямо на ее краю. Благодаря битвам на подпольных аренах и упорным тренировкам я хорошо контролировал свое тело и вполне был способен на это. Монстры же с легкой моей подачи сваливались вниз и больше не представляли угрозы. Особых травм они не получали, все же по силе равнялись примерно средним слугам. Выбраться тоже не могли, даже их когти не могли вонзиться в стены, что говорило мне о их скромных силенках. Хотя, возможно, кинжал из зуба истинного вожака стаи помог бы, но все стало бы бесполезно, если до того, как я выбрался, люк закрылся. Хо-хо, что и следовало ожидать от молниевого принца. Не зря госпожа так высоко отзывалась о вас. Рассмеявшись, наконец-то встал со своего места парень, как только последний монстр свалился вниз. В этот же момент люк, как я и думал, начал закрываться, но вместе с ним открылся с десяток хорошо замаскированных дверей, откуда толпой повалили монстры-паразиты, покрытые молнией. У них здесь и правда было свое логово, но на этом странности не закончились. Парень сам начал разрывать на себе кожу и прежде, чем я успел среагировать, на его месте оказался крепкий на вид зеленокожий монстр с длинным языком. Теперь от него ощущалась аура чуть ли не истинного вожака стаи. От этого зрелища мурашки пробежали по коже, но в то же время и была видна моя цель, компьютер за его спиной. Если отдать его к Синьюну или магическому суду, можно будет убедиться в причастности этих паразитов к черной церкви или по крайней мере найти следы, ведущие к истинному виновнику. Взмахнув рукой, монстр, которым стал парень, выпустил что-то наподобие гнева молнии в мою сторону. С трудом увернувшись от его атаки, мне пришлось в срочном порядке отступать к выходу отсюда. Толпа монстров буквально грозила затоптать меня, если я этого не сделаю. Даже Ксин Юн не смог бы увернуться от них всех в таком замкнутом пространстве. На этот раз я всего за пару секунд пролетел по всему коридору и, отталкиваясь от лестницы, взлетел на поверхность. Монстры продолжали гнаться за мной, но я не рискнул атаковать их, пока был в коридоре. Эти твари были достаточно безумны, чтобы затоптать своих сородичей, стремясь поймать меня. Так я бы лишь ненамеренно убил невинных. Будь здесь кто-то с магией огня, битва в таком узком пространстве была крайне выгодна, позволив за раз выжечь десятки монстров, но у меня молния на первой ступени среднего уровня. Мне казалось, что я смогу вырваться и по одному устранять вылезающих из подвала монстров. Я был уверен, что смогу одним гневом молнии нейтрализовать их, но реальность оказалась более жестокой. Не успел я отдышаться от продолжительного бега, как за моей спиной раздалось знакомое хлопанье в ладоши, на этот раз более грубое. Повернув голову, я увидел, как посреди гор мусора стоит тот самый парень-монстр, а вокруг меня стоят куча монстров-слуг. «Ты думал, что оттуда есть только один выход?» — спросил он с усмешкой. «Не зазнавайся, раз смог превозмочь их простенький трюк». Глава 457. Помощь друзей, Сюйчжао Тинь, Иньян. «Эй, принцесса Ву, что там?» — ответил командир. Устало протянул Дан Ксу, заложив руки за голову и облокотившись на стену забора нового кампуса. Ответил, что возникли какие-то срочные дела старосты, растерянно пробормотал Чжан Лулу. «Эй, не стоит меня так называть, я же попросил обращаться ко мне так же, как и обычно». «Да ладно тебе, считай это моей местью за то, что ты скрывала это от нас. Неужели думала, что мы будем относиться к тебе по-другому, если узнаем?» С вызовом в ответ спросил парень. «Ай-ай, больно. А разве ты это не доказываешь своим поведением, а?» — строго спросила Сиян, потащив Дангсу за ухо. «Но это другое», — возмутился он, вырываясь и в очередной раз начиная ругаться с черноволосой девушкой. «Ну, тогда что мы будем делать?» — спокойно спросил Дан Шен, не обращая внимания на то, как его брата отчитывают. Он не сказал, когда освободится, сказал, что подойдет позже, так что, думаю, стоит идти вперед, задумчиво пробормотала Вуч Шан Лу. «Ты уверена, судя по вашему разговору, что-то не так?» – неуверенно спросила Лу Шу. «Да, наверное», – он говорил каким-то странным голосом, «и как-то, по-другому, я не могу сказать точно, но не думаю, что все так просто», – задумчиво произнесла Чжан Лу. «Тогда в чем проблема? Просто пойдем и найдем его», – невинно спросил Данг Су. «А ты хоть знаешь, где он, идиот?» – возмущенно осекла его Сиян. «Точно. Черт, ай правда, где его искать? Не думаю, что он будет в учительской, если это не связано с делами старосты», — согласился парень, почесав затылок. «Подождите, мне кто-то звонит», — неожиданно сказал Дан Шен, взяв трубку. «Алло, кто это?» «О, наконец-то, это Мо Фань. Помните, мы еще виделись перед битвой за ресурсы? Я друг Сюй Чжаотина», — раздалось в ответ. «А, злобный тиран?» — удивленно спросил парень. Остальные, услышав это, шокированно и недоуменно развернулись к нему. «Да-да, но сейчас не это главное. Чжаотин сейчас занимается фигней, а мне нужна помощь, чтобы защитить студентов из кампуса. Ты один из немногих, кого я знаю и чьей силе могу доверять. Не мог бы ты собрать остальных из своей компашки и встретиться со мной возле большого спортзала?» — взволнованно и быстро протараторил из трубки Мо Фань. «Чем занимается Тинь-Тинь? Отвечай быстро!» — закричала в трубку Вуч Шан Лу, выхватив ее так, что Дан Шен и глазом не успел моргнуть. «А, ты же девушка Чжаотиня, верно? Сейчас не время беспокоиться об этом придурке, он живучий и сам выберется, сейчас же», — слегка опешив, заговорил злобный тиран. «Просто скажи, куда он направился?» — не сбавляя напора, потребовала Чжан Лу, заставив всех собравшихся испытать шок. Спустя пару секунд и после еле слышной перебранки с другой стороны Мо Фань наконец-то назвал адрес. «В очередной раз уклонившись от атаки монстра-паразита, я собрался применить гнев молнии и освободить еще одного человека, но был прерван другой тварью. Несмотря на все мои старания и то, что прошло явно больше 10 минут после начала боя, вокруг валялось не более 10 успешно поджаренных чудовищ. Остальные, более сотни, с успехом гонялись за мной. К счастью, парень-монстр стоял в стороне и наблюдал за зрелищем. Скорее всего, не считал важным впутываться в это. Собственно, он был прав. Как бы я ни был искусен, у меня просто не было возможности разом отогнать монстров и сосредоточиться на чем-то, кроме уклонения. Из-за нежелания навредить людям, на которых паразитировали монстры, я не решался использовать свои навыки ближнего боя. Это была патовая ситуация, в которой я медленно приближался к концу. Туманность ветра понемногу истощалась, да и физическая усталость с кучей мелких ран давали о себе знать. Монстров было так много, что даже при помощи артефактов Ксин Юна я не мог полностью от них защититься. Надо будет поговорить с ним о создании полноценной брони, а не обычных щитов. Все было настолько плохо, что я собирался сдаться и начать резать тварей, но неожиданно мощная волна пламени прокатилась рядом со мной, поглощая большую группу чудовищ. Не узнать эту магию было трудно, это был пламенный кулак. Повернувшись в сторону, откуда он появился, я увидел Даншина, рядом с которым стояли Лулу, Лушу и Дангсу, прикрывая его. «А ты пойдешь со мной?» — неожиданно появившись рядом со мной, произнесла Сиян, утащив меня в тень. Уже через секунду мы оказались за спинами других. «Что вы здесь делаете? Я же сказал вам не вмешиваться!» — первым делом возмутился я, выпустив гнев молнии по приблизившемуся монстру. «Ай, эй, мы между прочим тебя спасли, придурок!» — ответила Лулу, отвесив мне пощечину. «У меня все было под контролем. А, черт с вами, сначала надо справиться с этими ребятами!» — вздохнув, произнес я, в очередной раз отбиваясь от паразитов. В этот момент парень-монстр явно был недоволен и готов собственной персоной напасть на нас. Уж его-то жалеть я не собирался. Они боятся света и огня, молния на них практически не действует. «Я возьму на себя того громилу, вы же разберитесь с остальным», — быстро отдал я приказы так, чтобы никто не успел возмутиться, и бросился в гущу противников. Первым своим ударом Дан Шен обезвредил почти вдвое больше, чем получилось у меня за все время, так что, думаю, они вместе справятся. Проблемой был несущийся к нам здоровяк. На этот раз монстры-слуги были отвлечены на группу моих спасителей, так что я мог двигаться более свободно. Призвав перчатки, я прыгнул, собрав энергию молнии в руке. Парень последовал моему примеру и также замахнулся на меня. Ловко изменив направление своего движения магией ветра, уклонился от его удара, одновременно зарядив ему в корпус. Рука тут же почувствовала отдачу от его прочной плоти, но последовавший сразу за этим удар световой молнии заставил его отшатнуться на пару шагов. И пусть это была всего лишь магия начального уровня, она была достаточно эффективна против него. Именно в этот момент раздался мощный рев, прокатившийся по всей свалке и заставивший замереть всех монстров, включая здоровяка. ТЦ, они уже начали, следует ускориться, щелкнув языком, пробормотала тварь, после чего издала еще один пронзительный рев. Удар молнии по этому чудику, крикнул я остальным. Они были достаточно близко, чтобы услышать и отреагировать на мою команду. Естественно, я не собирался упускать момента, пока эти твари заливались ревом в унисон. Пока парень-монстр кричал, я завершил звездную карту и направил золотистую молнию прямо в макушку чудовищу. Но это чудовище не зря могло сравниться с истинными вожаками стаи по силе. Реакция у него была что надо, к тому же, скорее всего, они принадлежали больше к скоростному, нежели силовому типу монстров. Однако уйти от моей атаки тоже было непросто. Сконцентрировавшись на заклинании, я слегка изменил изначальную траекторию молнии и все же задел его. Вслед за моей атакой проревел и пламенный кулак, буквально пожрав очередную большую группу монстров-паразитов. К сожалению, Даншина хватит еще максимум на один раз. Здоровяк же с обугленной половиной лица и отмершей рукой попытался разорвать расстояние и перегруппироваться со своими слугами. Очевидно, что он не ожидал от меня настолько скоростной магии. Вскоре и остальные три удара молнии попытались попасть по нему, но даже если они и задевали его, то не могли даже нормально замедлить. Все же и он имел сродство с молнией, но мне нужно было другое. Используя шаг ветра на полную и легко прорвавшись через растерянных слуг, я оказался прямо за спиной парня. Он был слишком сосредоточен на уклонении от магии среднего уровня и не заметил меня. Естественно, защититься от удара в спину он уже не мог. И пусть моей физической силы было явно недостаточно для нанесения хоть какого-то урона, но последовавшая за этим молния оставила выразительный ожог на его спине, заставляя инстинктивно отпрыгнуть в сторону и приготовиться к контратаке. Если бы только я позволил ему сделать это. Взмахнув рукой, я выпустил гнев молнии ему прямо в голову. Однако, несмотря на все ранения, это не могло победить кого-то его уровня, но вполне заставляло потерять самообладание, а заодно я сжег ему глаза, лишив зрения. В этот же момент на меня напала группа из трех монстров-слуг, не дав добить своего вожака. Конечно, большая их часть сосредоточилась на Лулу и остальных, но они просто не могли задержать абсолютно всех. Уклонившись от них и разорвав дистанцию, я отступил к товарищам, готовясь нанести завершающий удар. В этот момент здоровяк пришел в себя и с ревом бросился на меня, скорее всего, ориентируясь по запаху. Так что было несложно уклониться, заставив его впечататься в груду всякого хлама. Еще пару раз отскочив от него, я закончил звездную карту и, подгадав момент, выпустил удар молнии. На этот раз я попал прямо в яблочко. Хотя он и попытался уклониться, но слегка скорректировав удар, у меня все вышло. Вниз с горы мусор свалилось обугленное тело, больше не способное сражаться. Разобраться с оставшейся примерно полусотней монстров-паразитов не составило труда. Я при помощи Данксу и Сиян согнал их в большую кучу, которую прожарил Даншен, а тех, кто пережил это, нам не составило труда добить. «А теперь ты объяснишь мне свой поступок?» — строго спросила Лулу, смотря мне прямо в глаза. «Точно, капитан. Мы думали, что ты нам доверяешь, и такая подстава была неприятным ударом, заешь ли?» — подхватил Данксу. «Ха!» — во воды, прокашлившись, взмолился парень, показавшийся из рядом лежащего обугленного монстра. «А-а, они живые!» — завизжала Лушу. «Успокойся, мы убили паразитов, и теперь это простые люди», — вздохнув, начал я. «Лучше помогите им и вызовите скорую».